Глава 37. Когда мы вышли на ледник в 4 часа утра, небо было ясным, но звезд виднелось немного. Соседние с Эверестом склоны Лхотзе и Нубдзе вздымались так высоко, что закрывали нижнюю половину неба вокруг нас. На первой остановке я выключил налобник. Когда глаза привыкли к темноте, я поднял голову. Небольшой участок звездного неба прямо надо мной напоминал по форме орешек арахиса и был вытянут в длину над западным кумом. Хотя и казалось, что этому небу не хватает ширины, однако это восполнялось его насыщенностью. Звезды и галактики пылали в ледяной гималайской ночи, словно раскаленные до бела. Наши ботинки медленно, но размеренно шагали вперед, и полуторакилометровый переход становился все короче. В кошках мы поднялись на 200 с лишним метров по вертикали, двигаясь по очень пологому ледяному склону, и около 6 часов утра добрались до верхнего края ледника Кхумбу. Я убрал налобник в рюкзак и, прихлебывая воду, просматривал маршрут впереди. Открытый замерзший ров, так называемый Бергшрунд, отделял сползающий вниз ледник от неподвижного льда наверху. Бергшрунд. Трещина в снежно-ледовом склоне формируется при отрыве тяжелой нижней части ледника, движущейся вниз, от неподвижного снежно-фернового склона в верхней части. Обычно располагается в начале ледника. Ширина трещины может составлять от нескольких сантиметров до нескольких метров. Верхняя стенка Бергшрунда часто имеет нависание и состоит из снега, что сильно затрудняет ее преодоление снизу вверх. Проложенные вверх по стене Лхотзе веревки начинались на высоте 6705 метров, и первоначальная крутизна ледяной выпуклости была так велика, что страховочная веревка висела практически отвесно. Хотя может создаваться впечатление, будто альпинисты вечно подтягиваются по веревкам, для долгого использования такая тактика не работает. Как я советовал когда-то начинающим альпинистам, не тяните себя вверх слабыми ручонками. Лучше рассчитывайте на крупные мышцы ног и отталкивайтесь вверх при подъеме. Пикей пошел первым. Будучи на 27 лет моложе меня и, возможно, на 12 килограммов легче, он белкой взлетел на ледяную скалу. В последнее время он уже несколько раз проходил по этому участку, занимаясь установкой веревок и подъемом грузов в верхние лагеря. Так что я внимательно следил за тем, куда он ставит ноги. Стараясь двигаться плавно и без рывков, я последовал за ним в темпе, который соответствовал моему потреблению кислорода. Не сбивать дыхание. Уперевшись ботинками в стороны, я переместил вес на ноги, что позволило дать рукам короткую передышку на середине подъема. Все шло хорошо. Однако в самом конце я ползком забрался на верхний край, словно залезая из воды на скользкий плот. Патрик, мой давний напарник по альпинизму, бывало так отзывался о столь безобразных движениях. Без изящества, зато с толком. Как только встал и отдышался, я просмотрел маршрут впереди. Я знал, что твердый лед на этом участке без перерыва поднимается более чем на 900 метров по вертикали. Уклон составлял около 40 градусов, кое-где виднелись более ровные участки плотного снега. Две дюжины альпинистов впереди нас медленно двигались по закрепленным веревкам в сторону третьего лагеря, расположенного примерно на полпути вверх по склону. Да, тут придется поработать. Я повыше поднял ногу, чтобы глубже загнать кошку в лед. Опираясь на расположенную наверху ногу, я сделал шаг и сразу же зафиксировал колено. Это помогло сместить весь вес на кости ног и дало мышцам краткую передышку. Использование правильной техники при подъеме имеет решающее значение, ведь я собирался повторить эти движения несколько тысяч раз в ближайшие несколько часов. Дышать. Вытянув руку, я продвинул жумар вверх по закрепленной веревке, обеспечивая себе равновесие и безопасность. Затем выбрал следующую точку опоры — ровное местечко, утоптанное прошедшими впереди альпинистами. Я прицелился, зацепился кошкой, сделал шаг вперед и перенес вес уже на эту, стоявшую теперь впереди, ногу. Зафиксировать колено. Выматывающий подъем на 300 метров по плотному льду занял у нас 2 часа. Я слишком часто останавливался передохнуть, и каждая остановка становилась все дольше. Однако стоило мне проигнорировать жгучую потребность в отдыхе, как грудь начинала распирать, словно я бежал спринт на максимальной скорости. Я попытался прикинуть, с какой частотой колотится сердце, подсчитывая резкие удары пульса в левом виске, но сбился со счета. Восхождение по стене Лхотзе требовало непоколебимого желания дойти до третьего лагеря, как бы тяжело это ни было. Но я знал, чтобы добраться туда вовремя и в приличном состоянии, нужен самоконтроль. Пойду слишком медленно, и моя экспедиция на Эверест закончится. Пойду слишком быстро, и тело может не выдержать, я просто свалюсь. Как пилоту гоночного болида, мне надо было довести свою машину до предела, но при этом не сжечь двигатель и не попасть в аварию. Через каждые 15-30 метров мы добирались до анкера, которым крепились участки веревки. Большинство анкеров представляло собой один ледобур без подпорки. Крепежные элементы и узлы, использованные в анкерах, были адекватными, но не очень хорошими, и, ясное дело, не имели никакого отношения к стандартам. Если бы я стал пользоваться маргинальными анкерами, когда обучал студентов ледолазанию в рамках программы CSU Outdoor в Университете Колорадо, Родни уволил бы меня. И все же, вот он я, доверяю свою жизнь маргинальным анкерам на высоте 7010 метров. Смещать вес, не перегружать веревку. В зависимости от того, насколько близко мы подбирались к альпинистам из других партий, иногда к одному и тому же анкеру мы прищелкивались впятером или вшестером. Если бы анкер не выдержал или тонкая проставленная веревка оказалась бы перерезана, мы бы все разом покатились по ледяному склону и перелетели бы через кромку Бергшрунда. Старайся не думать об этом. В этом году веревка была диаметром всего 6 или 7 миллиметров, то есть тоньше, чем для использования в большинстве жумаров. Кое-где оборванные, обветшалые куски прошлогодних веревок торчали из льда и переплетались с новыми. На старых веревках иногда были видны разрывы, местами до самой сердцевины. Внешняя оболочка была сорвана, обнажая жизненно важное внутреннее волокно, отчего такие веревки были ненадежны. Старая веревка на этом участке была бело-красной, а новая – красно-белой. Не перепутать. У каждого анкера я останавливался и проверял, прищелкнут ли карабин хотя бы одного из двух моих темляков. Безопаснее всего было сначала провести скользящий карабин темляка выше анкера и прищелкнуться к следующему сегменту веревки. Затем я снимал жумар с нижней веревки и переставлял на верхнюю, выше анкера. Если бы я по ошибке перепутал эту последовательность, существовала опасность падения с высоты от 15 до 30 метров к нижнему ненадежному анкеру. Если бы в результате потери ориентации на высоте я отщелкнул бы оба карабина одновременно, я рисковал бы рухнуть вниз с высоты 300 метров прямо к леднику Кхумбу. Такое уже случалось с альпинистами на Эвересте. Мы добрались до палаток нижнего третьего лагеря около 8:30 утра. Несколько альпинистов и Шерп АМГ стояли, отдыхая, на относительно ровном снежном участке, и мы с Пикеем присоединились к ним. Я сбросил рюкзак и сел на него. Глотнув воды и затолкав в себя перекус, я проверил высотомер. 7071 метр. Палатки АМГ всегда стоят в верхнем третьем лагере. Такая разумная тактика обеспечивала нашей команде доступ к чистой питьевой воде. К тому же, оказываясь в верхней части лагеря, мы получали небольшую фору при выходе вдоль проставленных веревок к четвертому лагерю во время подъема к вершине. Но я настолько вымотался, что лишние 150 метров по вертикали до палаток казались еще одной горой, на которую предстоит забраться. Хотя прогноз погоды предсказывал, что ветер стихнет, этого не произошло. Постоянные ветры со скоростью от 5 до 13 метров в секунду замедляли наше продвижение все утро, и ветер крепчал. Когда мы вышли из нижнего третьего лагеря, я позавидовал тем, кто уже отсиживался в палатках, отдыхая. Ледяной склон здесь уходил вверх особенно резко. Вероятно, на одном коротком участке уклон достигал 50 градусов. Я шел медленнее, все чаще останавливаясь. Ветер дул все сильнее, со скоростью от 9 до 18 метров в секунду, и руки и ноги у меня стало покалывать от холода. Еще более сильные порывы закручивали нас вокруг веревок, вертя как марионеток на нитках. На отдельных участках склона была проставлена вторая веревка. При этом одна предназначалась для подъема, а другая для спуска. Такое разделение потоков альпинистов позволяло им двигаться в обоих направлениях одновременно. Когда мы прошли отметку 7162 метра, кто-то, судя по всему, застрял при спуске дюльфером метрах в 9 выше нас. Хотя за прошедший час мы говорили очень мало, Пикей сказал: «Новый шерпа, проблема. Я помогу, ты оставайся тут». Я в ответ поднял большие пальцы, а затем натянул пуховый капюшон поверх шлема и стал ждать. Пикей продолжил подъем по нашей веревке, а потом плотно обхватил молодого человека. Это был шанс сделать несколько кадров и снять видео. Поэтому я рискнул снять внешнюю перчатку и включил GoPro. Ревущий ветер яростными волнами гнал комья смерзшегося снега по твердому льду. Во время затишья между порывами ветра видеокамера записала звук моего кашля. Я хрипел, словно старый курильщик. Ветер был просто ледяной и ощущался как минус 34 по Цельсию. За одну минуту в одной только тонкой внутренней перчатке мою правую руку стало колоть от пронзительного мороза. Чувствуя, что почти обморозил кончики трех пальцев, я сунул правую руку за ворот пухового костюма в левую подмышку. Молодой шерпа продолжил дюльферить спиной вперед. Это означало, что проблема решена. Когда Пикей махнул мне рукой, я натянул наружную перчатку и продолжил медленный подъем. После вынужденной остановки я почувствовал себя не отдохнувшим, а наоборот, ослабевшим, словно бездеятельность на морозе отняла у меня инерцию движения. Уровень кислорода тут был еще ниже и составлял примерно 40% от содержания в воздухе на уровне моря. Я дышал так тяжело и быстро, что у меня сводило мышцы диафрагмы. Тело сопротивлялось каждому шагу вверх, и скорость нашего подъема снизилась до 60 метров в час. Опасаясь, что могу врезаться в склон и застрять, я лихорадочно рылся в сознании и памяти, пытаясь зацепиться за что-нибудь, что могло бы подтолкнуть меня вперед. Перед моим отъездом Глория вручила мне пластиковый пакет с тремя запечатанными конвертами. В них были личные письма от нее, Джесс и Ника. Я решил сберечь драгоценные послания для последних этапов экспедиции, когда мой энтузиазм ослабеет, а нагрузка вырастет. Зная, что этот подъем будет особенно тяжелым, перед выходом из базового лагеря я уже открыл первый конверт с письмом от Ника. Из всех подбадривающих фраз, которые он написал, мне особенно запомнилась одна. Ник взял старое хоккейное правило и изменил его для Эвереста. Когда игроки устают, хоккейные тренеры приказывают им шевелить коньками, если хочешь чего-то добиться. С трудом поднимаясь по льду и стараясь не обращать внимания на то, как все инстинкты моего тела кричат, приказывая остановиться, я повторял про себя мантру, которую написал мне сын: «Шевели ботинками». Спустя еще час мучений моя голова в шлеме оказалась как раз под третьим лагерем АМГ. На узкой площадке, которую с немалым трудом выровняли на склоне сильные шерпы-альпинисты, жались друг к другу 8 желтых палаток. До них оставалось всего 1,5 метра по вертикали и около 10 метров по горизонтали. Два альпиниста АМГ наблюдали за окончанием нашего восхождения. Стараясь получше выглядеть на финише, я планировал добраться до палаток в один присест, но не сумел. Усталость заставила меня сделать остановку не доходя до них 5 метров. С минуту я тяжело переводил дыхание. Потом сделал последние несколько шагов к лагерю. Площадка для наших палаток была вырублена в склоне, так что карниз был не шире, чем это было нужно. Палатки занимали почти все место, и стоять снаружи было негде. Внешний край узкой площадки не был огражден веревкой, за ним просто был отвесный ледяной скат высотой 518 метров. Если какой-нибудь альпинист по неосторожности ступит на осыпающийся край и сорвется, ему предстоит смертельное скольжение вниз. Хотя от кислородного голодания я ощущал себя словно опьяневшим и каким-то отстраненным, я последовал за Пикеем, протискиваясь между несколькими палатками. Он указал мне на одну из них, так что я закинул внутрь рюкзак и заполз сам. У клапана двери я сел и стал отдышиваться. Сдвинув вверх левый рукав моего темно-бордового пухового костюма, я уставился на циферблат часов. Затем прикрыл глаза, сосредоточившись на подсчетах. Было 10:35 утра. Мы поднялись в третий лагерь за 6,5 часов. Я уложился. Я делил палатку с Джеймсом из Великобритании. Он был в составе третьей команды АМГ. Он уже провел одну ночь в третьем лагере, потому что проходил акклиматизацию перед попыткой совершить восхождение на вершину без дополнительного кислорода. Ветер усиливался весь день, так что мы почти не разговаривали. Я отснял несколько коротких видео в палатке, но даже не пытался что-то сказать из-за шума ревущего ветра. Мы лежали в пуховиках, натянув до горла спальники, и смотрели, как снег, сдуваемый ветром, все гуще ложится на стенки палатки. Пикей еще раньше предупредил меня: «Не выходи из палатки, только в туалет. Третий лагерь очень опасный». Проглотив восстановительный напиток и попив воды, я набрал сообщение Глории. «Третий лагерь. Все норм. Сильный ветер часами, в среднем 9-18 метров в секунду. Порывы сильнее». Она ответила: «Знала, ты справишься. Ужасно горжусь тобой». Я написал: «В сложных условиях время до нижнего третьего лагеря 4,5 часа. До верхнего 6,5. Вымотался. Восстанавливаюсь. Пульс 94». Она ответила: «Прекрасный результат». Нам оставалось только отдыхать и приходить в себя. Поэтому я лежал неподвижно. Самочувствие было такое, словно у меня разом и грипп, и похмелье. Чтобы вытерпеть эти часы, я убеждал себя, что каждая минута пытки означает образование новых эритроцитов, каждый из которых повышает мои шансы скорого восхождения на вершину. Около 16:15 молнию на двери нашей палатки расстегнули. Внутрь ворвался ветер, закручивая вихри снега, а в дверной проем ввалился альпинист, которого почти тащили двое других членов команды. Это был Большой Джим. «О, а я думал, ты будешь в другой палатке», — сказал я. «Я так устал», — пробормотал он. «Черт возьми, вы что, только что пришли?» «Да, такой холод». Он поднимался по стене Лхотзе под неистовыми порывами ветра более 12 часов. Волосы и капюшон у него покрылись коркой льда, а на груди заледенели вода и сопли. Я стал помогать ему снять рюкзак, и тут заметил, до чего ослабевшим он выглядел. Лицо у Джима осунулось, в глазах появилось отстраненное выражение. Я помог ему снять беседку и заползти в спальник. Его проводник Шерпа Экс вскоре принес теплую воду и еду, и я некоторое время уговаривал Большого Джима попить и съесть хотя бы половину. Через час он перестал трястись от холода, но стало очевидно, что он совершенно изнурен. Я оказался в палатке среднем и лежал рядом с Джимом. Большую часть помощи оказывал ему я, а Джеймс помогал по мере сил со своей стороны. Резкий шум ветра помешал нам общаться друг с другом, но, с другой стороны, нам и не хотелось говорить. Даллас пришел перед самым закатом, проверил, как у нас дела, и напомнил, чтобы мы не выходили из палатки ночью. Всякий раз, когда я делал быстрое движение, в висках у меня начинало стучать, а в глубине левого глаза ощущалась тупая боль. Я постоянно напоминал себе, что двигаться надо медленно и заботиться о себе, а не только о большом Джиме. Хотя мне следовало было спать, рев ветра, кашель Джима и учащенное сердцебиение не давали уснуть. Я лежал на спине и чувствовал, как острые куски льда под полом палатки впиваются мне в позвоночник. Когда я поворачивался на бок, то задремывал, но потом меня будило неистово колотящееся в грудной клетке сердце. Беспокойные минуты, лишенные комфорта ночи, тянулись одна за другой. Я проснулся, хватая воздух ртом. Пульс бешено частил. Наполовину запаниковав, я резко сел, и в голове тут же запульсировала острая боль. Решив, что ночь, видимо, закончилась, я взглянул на часы. 23:30. Вдруг в темноте я заметил большого Джима. Он сидел рядом со мной. «Ты как, в порядке?» — спросил я. «Да, но я опаздываю». «Что?» «Мне скоро надо уходить, так что, надеюсь, меня подождут», — ответил он. «По-моему, тебе снится сон. Спи». Он лег на спину, и его спальник скользнул по стенке палатки. Ветер стих, и в воздухе царил лютый мороз. Я тоже лег, поерзал всем телом, стараясь сдвинуться с самых острых кусков льда, и заснул. За несколько часов мне несколько раз снились яркие и неприятные сны. Я называю их стресс-смары, и я часто просыпался. В периоды одурманенного сном бодрствования я слышал, как Джим кашляет, сморкается и громко разговаривает. Около 3 часов утра я услышал, как он что-то говорит, будто спорит с кем-то. «Нет, это не так», — произнес он и помолчал. «Если тебя там нет, то как, по-твоему, мне успеть на автобус?» Думая, что он видит сон, или, может быть, это мне что-то снится, я сел и спросил. «О чем ты говоришь?» Он посмотрел на меня и сказал. «Нам ни за что не успеть на автобус». Большой Джим не прекращал бессвязную болтовню. В промежутках между приступами кашля он на несколько секунд замолкал, видимо, соображая, что к чему, а потом начинал бредить об автобусах, расписаниях и людях, которых с нами не было. Когда я задавал ему стандартные вопросы для оценки сознания и способности ориентироваться в реальности, он наполовину отвечал мне, наполовину снова впадал в бред. Я подумал, не инсульт ли у него, но признаки не совпадали. Возможно, у него высокогорный отек легких. Ключевой метод оценки состояния состоит в том, чтобы попросить пострадавшего пройти по прямой. Но черт возьми, мы же не собираемся вылезать на узкий ледяной карниз ночью, чтобы проверить, как у него это получится. Вместо этого я попросил Большого Джима закрыть глаза, широко расставить руки в стороны и свести их друг к другу, чтобы кончики пальцев соприкоснулись. Он чуть-чуть промахнулся, но в целом справился. Джеймс проснулся и стал спрашивать, что у нас происходит. Я тихо объяснил ему, что у нашего соседа по палатке возникли проблемы. Затем я повернулся к Большому Джиму и попросил. «Скажи Джеймсу, о чем ты только что рассказал мне?» Джим пустился в многословное повествование об автобусах, каких-то людях и вещах, но рассказ выходил бессвязным. Пока он говорил, я в свете своего налобника рассматривал его глаза. Они были дикими и расфокусированными. Когда Джим умолк, я посмотрел на Джеймса, который к тому времени сел. «Дело плохо», — сказал он. Большой Джим стал хуже реагировать по мере того, как яркие галлюцинации все сильнее захватывали его рассудок. «Мой друг был в большой беде».